Глава 40. Мэтью. Стоит мне только войти в квартиру, как я на интуитивном уровне чувствую, что-то не так. В доме не играет, как обычно, музыка. Не включена плазма на всю громкость. Вероника не приветствует и не запрыгивает на меня с объятиями и поцелуями, которые обычно заканчивались обалденным сексом в постели, на диване, в гостиной, на столе или в той же прихожей у стены. В квартире стоит абсолютная тишина. На миг мне даже начинает казаться, что Мегерки и вовсе нет дома. Однако, войдя в гостиную, я тут же нахожу ее молчаливо сидящую на диване с опущенным в пол взглядом. «Привет. Что случилось?» Озадачиваюсь я и перевожу внимание на два больших чемодана, стоящих неподалеку от нее. «Упаковала уже все, значит?» «Ну, правильно. Вылет же завтра с утра». «Привет. Ничего». Тихо отзывается она, поднимая до нельзя печальный взгляд, и я понимаю, что это неправда. «Вероника, что случилось? На тебе лица нет». Подхожу к ней ближе и опускаюсь на корточки, беру ее руку в свои. Но Мегерка резко вырывает их, вскакивает с дивана и уходит в противоположный угол комнаты. Мне это совсем не нравится, а ее затянувшееся молчание взвинчивает нервы до предела. Может, ответишь мне, что не так? Что не так? А ты разве сам не понимаешь? Пылко взмахивает она руками. Раз спрашиваю, значит, не понимаю. С утра же все было в порядке. Не было. Ни с утра, ни вчера, ни все дни до этого. Вот тебе на. Интересненько. Приподнимаюсь, устремляя на Веронику вопросительный взгляд. Я уезжаю, Мэтт. Ее голос едва удается расслышать. Серые глаза наполняются слезами. «Я уезжаю, а ты остаешься». «Я знаю». «Да, знаешь, но я не хочу, чтобы так было. Я не хочу с тобой расставаться». «Мы и не расстаемся, глупая». Подхожу к ней и обхватываю лицо ладонями. «Я прилечу к тебе через несколько дней». «Нет, не прилетишь». «Конечно, прилечу». «Нет». Отрицательно мотает головой. «Почему?» «Потому что я не хочу, чтобы ты прилетал». Выдает она, словно топор мне в голову всаживая. В первые секунды даже ничего сказать не удается. Боль с тотальным непониманием сдавливают голосовые связки. Как это понимать? Глухо цежу я, убирая руки с ее щек. Вероника тяжело вздыхает. Слезы увлажняют ее грустное лицо. Черт! Она горько сглатывает, с трудом удерживая со мной зрительный контакт. Не представляешь, как мне было сложно все эти месяцы молчать и не упрашивать вновь поехать со мной. Я каждый день боролась с собой, чтобы не завязывать разговор о твоем отце и об упрямом желании работать в Future Walk. И зачем нужна была эта борьба? Сказала бы в 101 раз, я бы в 101 все тебе объяснил. Вот именно поэтому я и молчала. Ведь понимала, что никакие слова и аргументы не смогут переубедить тебя. И этот разговор только снова развязал бы между нами ссору. А у нас и так времени оставалось немного, чтобы еще и тратить его на бесполезную ругань. «О каком времени ты говоришь? У нас впереди вся жизнь, и я не намерен слушать всю ерунду, которую ты мне сейчас ни с того ни с сего начала нести. Я прилечу к тебе на выходных и буду прилетать постоянно. Ничто не помешает мне делать это!» Строго отрезаю я, но вся уверенность в моем решении тает, стоит Мегерке жалобным голосом произнести. «Тебе не помешает даже моя просьба не приезжать ко мне?» Глаза в глаза. Немое состязание взглядов, в котором переливы ее боли и отчаянной мольбы будто препарируют меня заживо. Тупым скальпелем. Без какой-либо анестезии. «Пояснишь?» — коротко спрашиваю я. «Но больше меня не хватает. Я в полной растерянности и ни черта не понимаю, что за муха ее укусила». «Я люблю тебя, Мэтт». И ее полный любви взгляд это подтверждает. «Так сильно, что не представляю, как буду жить там без тебя». «Но...» — подгоняю я сердитым тоном. «Но я не хочу, чтобы ты ко мне приезжал, потому что не верю в отношения на расстоянии. И я уже сейчас могу с уверенностью сказать, что мне будет мало одних выходных с тобой. Особенно, учитывая, что так будет всегда. Это будет невыносимо вечно тосковать по тебе». Ждать новой встречи, а затем раз за разом прощаться. И ты не сможешь постоянно мотаться из города в город. Может, это я должен решать, что я смогу, а что нет? Перебиваю я резким возгласом, но Вероника не унимается. Хорошо, Я перефразирую. Я не хочу, чтобы ты из-за меня мотался постоянно. Ты ведь даже сейчас, еле живой, приходишь после работы, а еще даже не стал руководителем компании. Когда станешь им, работа будет отнимать еще больше сил и энергии. На тебя у меня всегда будут силы. Мэтт, прошу тебя, перестань. Она прикрывает лицо руками, но я открываю их, заставляя посмотреть на меня. Нет, это ты перестань говорить все это. Не перестану. Как ты представляешь нашу жизнь? Как? Лично я не представляю и не верю, что из редких встреч и жизни на расстоянии выйдет что-то нормальное. Поэтому считаю, что будет лучше все закончить здесь и сейчас. Добивает она контрольным выстрелом, глядя на меня с непоколебимостью. Я даже отшатываюсь назад, пытаясь осмыслить услышанное. Но хер получается. Мозг сердцем наотрез отказывается принимать и соглашаться с ее словами, которые она ни разу за последние несколько месяцев не удосужилась произнести вслух. И давно ты приняла это решение. Сквозь сжатые зубы цежу я, хотя все нутро так и норовит нарать на нее, выбить криками всю дурь из головы, дать громогласно понять, что я не вижу смысла жизни без нее. Даже если эта жизнь будет состоять из постоянных разлук и тоски друг по другу. Но, видимо, для Вероники все иначе. «Сразу же, как пришла в себя после происшествия с папой», признается она, виновато опуская голову. «И какого черта так долго молчала? А зачем нужно было это говорить?» «Как зачем? Может, чтобы я, блядь, знал, что ты хочешь расстаться и не строил в голове какие-то планы на твой счет?» «Да о каких планах ты говоришь, Мэтт? Мы не сможем построить нормальных отношений, будучи за тысячи миль друг от друга!» «Еще как сможем. Главное — иметь желание. Но, насколько понимаю, оно есть лишь у меня одного». Грубо выдаю я, ощущая, как дышать становится невыносимо, будто с каждым новым словом Вероники из комнаты все больше исчезает кислород. «Это неправда, Мэтт. Я очень хочу быть с тобой!» «Что-то незаметно». «Нет, послушай меня». Теперь она подлетает ко мне, пытаясь взять меня за руку, но я тут же вырываю ее из схватки ледяной ладони. «Я хочу быть с тобой, но не так. И я бы очень хотела, чтобы ты ко мне приехал, но только в том случае, если навсегда. Я хотела бы, чтобы ты думал о себе и приехал в Лос-Анджелес не только ко мне, но и ради своего будущего. Однако я знаю, что ты этого никогда не сделаешь. Сначала, конечно, я наивно думала, что смогу тебя переубедить, но после того, как мой папа чуть не умер у меня на руках, я поняла, что нет. Не могу. Тем жутким вечером я осознала, каково было тебе наблюдать за смертью своего отца. Только в твоем случае было все еще хуже. Именно поэтому я полностью уверена, что ты никогда не откажешься от данного ему обещания, а жить счастливо так, как ты задумывал, у нас не получится. Пусть пока ты этого и не понимаешь, но зато это понимаю я. И уж лучше прямо сейчас поставить точку между нами, чем долгое время ставить болезненные запятые в наших отношениях, которые рано или поздно все равно придут к одному единственному финалу». Заканчивает она, обливаясь слезами так же, как обливается кровью мое сердце. Хотя от всего сердца в груди осталось одно лишь название. Скорее, там неумолимо увядающий плод, что с каждой секундой все медленнее качает по венам кровь. Молчаливо подхожу к стене и прислоняюсь лбом к ней, чувствуя, как разочарование вступает в лютую бойню со злостью. Причем злостью не на Веронику, а исключительно на себя, на свою тупость и наивность, которая побуждала меня все эти месяцы жить в каких-то заоблачных мечтаниях. «Скажи что-нибудь». Сквозь громкий шум пульса в ушах слышу ее тихую просьбу, но ничего больше не говорю, ничего не спрашиваю. И не пытаюсь переубедить, заверить, что все может быть не так печально, как она себе нарисовала. Не заливаю ей сладкие речи о совместном счастливом будущем, которое вполне, может быть, стоит лишь постараться. Нет, ни одно слово не срывается с моего языка. Потому что я не врун. И не дебил, которому нужно 200 раз разъяснять одно и то же. Мне хватило и одного разговора, чтобы четко уяснить ее позицию. И где-то, в глубине души, если включить здравый смысл, я полностью солидарен с ней. Нормальных отношений в привычном для людей понимании у нас не будет, и вполне вероятно, что в итоге они закончатся далеко не на радужной ноте. Не потому, что мне вдруг станет в тягость летать к ней, не потому, что разлюблю и потеряю к своей девочке интерес, а потому что я совсем не подумал о том факте, что не я один буду вечно жить в тоске по ней, ежедневно жаждать наших встреч и разрываться на части каждый раз, когда приходилось бы оставлять ее в Лос-Анджелесе одну. Все то же самое испытывала бы и она. И если для меня такие непростые отношения на расстоянии все равно казались несоизмеримо лучше, чем жизнь без нее, то для Вероники, черт, она заслуживает большего. Она заслуживает нормального парня, который будет с ней рядом. Будет строить жизнь вместе. Будет двигаться вперед вместе с ней. Будет любить каждую ночь, разделить все счастливые и грустные моменты, обнимая, а не глядя на нее через веб-камеру. А я всего этого дать ей не могу. И было крайне эгоистично и глупо все это время предполагать, что Вероника с легкостью согласится на подобный вид недоотношений. «Мэтт, пожалуйста, не молчи. Скажи хоть что-нибудь», — повторяет она просьбу и обнимает сзади, запуская бешеную карусель мурашек по всему телу. Я не отталкиваю ее. Не хочу и не могу. Мне необходимо ее прикосновение и объятия, как никогда прежде. Особенно, когда я знаю, что ощущаю их чуть ли не в последний раз. А еще адски нужны ее губы, запах и тепло. Поэтому вместо слов я поворачиваюсь к ней и захватываю в чувственный плен ее рот. Соленый от слез, сладкий от ее собственного неповторимого вкуса. Соленая карамель, тающая на языке от первого же соприкосновения. Вот как ощущается сейчас поцелуй с ней. Звучит неплохо, на деле же разрывает в клочья, потрошит в пух и прах, сжигает всех порхающих внутри существ, покрывая пеплом всю грудную клетку, и даже ее руки, цепко обхватывающие меня, тело, прижимающееся ко мне вплотную, и тихие стоны, что она испускает мне в губы, нисколько не помогают унять боль от предстоящей разлуки. «Я согласен с тобой, Вероника». Разорвав поцелуй, произношу я через силу, словно собственными руками лезвие из глотки вытаскивая. «Согласен?» По ее удивленному взгляду понимаю, что она явно не ожидала от меня столь быстрого согласия. «Да, я хочу для тебя самого лучшего. А так как дать тебе это я никогда не смогу, я не имею права просить тебя менять свое решение. Это было бы эгоистично с моей стороны». Прислоняю лоб к ее переносице и прикрываю глаза, потому что просто-напросто не в силах смотреть в глубочайшее разочарование в любимых глазах. Знаю, несмотря на свои слова, Вероника по-прежнему надеялась, что я передумаю и поеду с ней. Но не могу я. Не могу, как бы мне того ни хотелось. Это выше моих сил, и вряд ли меня поймет хоть кто-нибудь, кто никогда не проходил через то, через что прошел я в борьбе за папину жизнь. «Значит, это все?» Еле слышным голосом уточняет Мегерка, будто выключает весь свет в моей голове, оставляя лишь одну единственную лампочку, что погаснет сразу же, как она сядет в самолет и полетит навстречу своим мечтам. «Нет, не все. У нас есть еще целая ночь, которая по проклятым законам времени пролетит, как один миг». «Нет никакой ночи, Мэтт. За мной сейчас приедет папа». «Что? Она убить меня прямо сейчас решила? Зачем? Вылет же только завтра с утра. Или я что-то путаю?» «Не путаешь, но я хотела провести последнюю ночь у родителей. Хочу с ними попрощаться, как полагается». «Тогда я поеду к ним с тобой». «Нет, не надо. Давай не будем растягивать все это еще дольше. Прошу тебя. И будь добр, не приезжай провожать меня в аэропорт. Я просто не смогу. Не смогу видеть тебя и...» Ее безжизненный голос срывается, обрубая всякую надежду провести с ней еще хоть немного времени. В последний раз затрахать до измождения. В последний раз зацеловать от головы до пят. В последний раз заснуть вместе с ней в обнимку. В последний раз проснуться, уткнувшись лицом в шелк густых волос. В последний раз увидеть ее прекрасное личико перед тем, как навсегда попрощаться. Что я там говорил об оставшейся горячей лампочке внутри меня? Так вот, и ее больше нет. С грохотом разбилась, разлетелась на части, погрузив меня в кромешную тьму, где невозможно ощутить ни одной эмоции, кроме дикой, душераздирающей агонии. «Хорошо, не приеду, если именно этого ты хочешь», — произношу я ровно, монотонно, точно робот. Я не хочу этого, но чувствую, что так будет лучше. Так мне будет легче, да и тебе тоже». «Вот уж в этом я шибко сомневаюсь. Ни лучше, ни легче мне не будет. Наоборот. Я уже морально готовлюсь к полному опустошению, что с каждым днем будет пожирать меня все сильней. Но это мой выбор. Только мой. И я не могу мучить Мегерку еще дольше. Так же, как буду обязан справиться со всеми последствиями этого гребаного выбора после ее ухода. По-другому никак. Нет вариантов. Гнетущую тишину между нами нарушает вибрация ее айфона. Мегерка быстро смотрит на экран и возвращает ко мне полный горечи взгляд. «Папа приехал». «Да». «Тогда я помогу спустить чемоданы вниз. Это ты мне сделать позволишь?» Безрадостно усмехаюсь я, проводя большим пальцем по ее губам. Вероника слабо кивает, и я заставляю себя отстраниться от нее, а затем на ватных ногах пойти за сумками. Каждый шаг, словно по раскаленным углям, каждое движение, словно против мощного напора воды. Но я не останавливаюсь и в полном молчании вместе с Вероникой спускаюсь вниз на улицу. Как в тумане здороваюсь с ее отцом, перекидываю с ним пары фраз, пока чемоданы в багажник погружаю, а после поворачиваюсь к Мегерке лицом и понимаю — это все. На самом деле все. Вот так, быстро, резко, неожиданно. В одно мгновение все изменилось, распалось, закончилось. Ощущение, будто меня столетия пытали, настолько все тело и разум изнемогают от боли и печали. «Я подожду тебя в машине, Ронни!» Мы оба слышим понимающий голос папы, но даже не поворачиваемся к нему. Пристально смотрим друг на друга неизвестное количество секунд, которые кажутся немыслимо быстрыми и в то же время мучительно долгими, тягучими, сводящими с ума и уничтожающими. Я даже не понимаю, кто из нас первый не выдерживает и совершает рывок вперед. Наверное, одновременно. Сталкиваемся телами, языки сплетаем в жестокой схватке. Я надсадно хриплю, она горько всхлипывает, руками волосами не зарывается, как всегда любила это делать. А я ее в охапку и от земли отрываю, сжимаю до хруста, до дрожи, мечтая вечно держать ее в своих объятиях, целовать, согревать и ее тепло в себя впитывать. Однако нет у нас никакой вечности. Остались только считанные минуты, но я беру от них все, что можно, все, что помогает хоть совсем ненадолго еще чувствовать себя живым. «Мэтт», — шумно выдыхает Мегерка, отрываясь от моих губ. «Мне нужно ехать». «Знаю. Но нисколько не расслабляю свои объятия, и она тоже не пытается отстраниться. Просто тяжело и глубоко дышит, словно надышаться мной пытается на несколько лет вперед». «Пообещай мне кое-что», — вдруг просит она, соединяя наши взгляды. «Что угодно. Даже если мы никогда больше не встретимся, постарайся не забыть меня, хорошо?» Она смотрит на меня с надеждой, будто желая запечатать в памяти мое лицо. А мне и не нужно этого делать. Ее образ уже давно запечатлелся везде, где только можно, и искоренить его способна только смерть. «Я никогда не смогу тебя забыть, Вероника. Даже если очень сильно захочу этого. Даже если когда-нибудь влюбишься в другую. Даже если мир перевернется, я все равно не забуду». Заверяю со всей искренностью и, наконец, опуская ее обратно на землю, ощущаю, как и секунды не проходит, а мне уже становится немыслимо холодно, будто июньская жара резко сменилась арктической стужей. Но я стараюсь держаться, не показывать ей, что вот прямо сейчас, пока Вероника неохотно идет к машине, я вновь в живого мертвеца превращаюсь и словно в кошмар проваливаюсь, в котором, несмотря на все законы сновидения, я в полной мере чувствую море разных болевых ощущений. Лишь когда она открывает дверцу, норовя скрыться в салоне автомобиля и навсегда из моей жизни, с моего языка неожиданно срывается. «А ты?» Мегерка оборачивается и смотрит на меня с непониманием. «Надеюсь, ты меня тоже никогда не забудешь». Заставляю себя слабо улыбнуться, хотя не уверен, что получается. Но зато улыбнуться точно выходит у Вероники. С грустью, продолжая выпускать слезы из глаз, но так ясно, что остатки сердца начинают колотить по ребрам, протестуя и умоляя меня ее не отпускать. «Забыть тебя невозможно, Уокер!» Мягко отвечает она, а затем, больше не теряя ни секунды, садится в машину и уезжает. Я остаюсь стоять на месте, точно пень, и чувствую, как огромная часть души откалывается и покидает меня, отправляясь вслед за Вероникой. А стоит автомобилю скрыться за поворотом, как и тело прорывается сделать то же. Мне буквально все моральные силы приходится отдать, лишь бы не сорваться и не ломануться за ней. Не послать к черту все свои непоколебимые планы, с которыми, казалось бы, я уже давно смирился, и не нарушить данное отцу обещание. И вроде бы физику мне удается взять под контроль, я не двигаюсь с места ни на сантиметр, а вот с внутренним хаосом конкретные проблемы. Впервые у меня никак не выходит приглушить некий назойливый голос, истошно вопящий о том, что я совершаю, возможно, самую большую ошибку в своей жизни. Даже вспыхнувший перед взором кадр последних секунд мучений папы, который всегда укреплял мое решение посвятить всего себя его компании, не сбавляет громкости этого вопля. Но я знаю, что поможет его отключить. Знаю, что поможет облегчить расставание с Мегерой. И пусть мне жуть как страшно от грядущей боли, я все равно должен это наконец сделать. Должен. Да, я должен собраться с духом и наконец увидеть своего папу.